Блиссаргон сглотнул ком в горле. Такая улыбка была ему знакома. Это улыбка человека, который одним глазком уже заглянул за ту невидимую сумрачную границу, по одну сторону которой жизнь здесь и сейчас, а по другую – неведомая. Может быть, именно поэтому Дикши услышал стирателей, они всегда приходят только к киборгам. Но кто знает, быть может, эти урбанистические ангелы смерти задевают своими бесплотными крыльями всех, чей час скоро пробьет. «Я расскажу тебе кое-что о боли, папочка», — усмехнулся Дикш, прикрыв глаза. «Она очень хорошо делит время на куски, да и после. Жизнь превращается в нить с узелками. Каждый узелок — это боль, какая-нибудь очень сильная эмоция, воспоминание, переломный момент. Либо не преодолеешь этот узелок и повернешь назад, либо преодолеешь и никогда больше не будешь прежним, не будешь жить как раньше, или вообще не будешь жить. Точка возврата», — задумчиво проронил Блиссаргон. «У каждого есть такая точка или даже несколько. У Дла, например, ею был Виктор Шталь». «Разбудить спящего», — прошелестел у Блиссаргона в голове шепот стирателя. Киборг встрепенулся. «Императора Велиара совершенно не обязательно убивать», — продолжил Дикш, — «тем более, что убить криокиборга не так-то просто. Достаточно просто включить его точку возврата. Я уверен, когда он вернется, то с политикой кукольника согласен не будет. Есть идея, как включить эту точку?» Дикш ответил не сразу, Блиссаргон даже решил, что изможденный умирающий уснул. «Бихард!» Наконец послышался сиплый шепот. «Что, Бихард?» Блиссаргон наклонился к хакеру и терпеливо дожидался, пока тот снова сможет говорить. Но Дикш не сказал больше ни слова. Он безмятежно заснул, чтобы никогда больше не проснуться. Блиссаргон некоторое время посидел рядом, потом глубоко вздохнул и аккуратно снял с Диджа очки, сложил их и оставил на ящике рядом с кроватью. Затем натянул потертое одеяло на бледное, заострившееся лицо хакера. «Сладких снов, дорогуша», — сказал киборг и встал. «А я пока проверю твою гипотезу. Наведаюсь в заколдованный замок к Снежной Королеве». С этими словами он вышел из комнаты и отправился к себе, вооружиться и подготовиться к дороге. На флайере до столицы часов 5. Успею даже присоединиться к милой компании анархистов. Или безумцев. Раум и Скандинав вылетели из-за угла и резко затормозили, заметив бронированную прозрачную будку с координатором, в чьи обязанности входил промежуточный контроль нескольких этажей. Тот заметно нервничал. Наверняка вести об атаке добрались и до него. Скандинав, как ни в чем не бывало, приблизился и серьезным тоном потребовал найти через камеры наблюдения недавно прибывшего ставленника императора Велиара. Координатор расторопно исполнил просьбу пехотинца. Акира удалось обнаружить довольно быстро. Он находился в лаборатории. Замерший в сторонке Раум нервно облизал пересохшие губы. Слава богу, под глухим шлемом этого не было видно. Координатор ничего не подозревал, и даже напутствовал на прощание. «Будьте осторожны, дом совета атакован». Когда скандинав вернулся к Рауму, вслед ему донеслось: «Эй, ребята, у вас датчики, кажется, отрубились. Мы в курсе, потом починим», — отозвался скандинав, подхватив Раума под локоть и утаскивая к лифтам. «Как мило с его стороны напомнить», — ехидно усмехнулся юный киборг, когда они с напарником заскочили в прибывший лифт. Пока они спускались в лабораторию, тревога успела распространиться по всему дому совета, но ни о какой панике не шло и речи. Старшие координаторы справедливо полагали, что бросать все силы на поимку нескольких дерзких налетчиков в высшей степени неоправданно. Путем несложных логических рассуждений они пришли к выводу, что пятеро солдат с неисправными датчиками на форме и есть те, кто перебил охрану в башне переноса. Отряд шершней, посланный проверить причину неисправности камер, обнаружил мертвых охранников, пятеро из которых были раздеты. Координаторы отдали распоряжение относительно тех солдат, которые не будут фиксироваться локальной сетью ни как свои, ни как чужие. Поэтому у дверей лаборатории Раума и Скандинава уже поджидал отряд пехотинцев. Работники были эвакуированы заблаговременно. Скандинава волновало лишь одно: успел ли сбежать Акир? Ожесточенная перестрелка давала императорскому ставленнику еще больше времени, которого совсем не было у охотников за его головой. У скандинава патроны кончились довольно быстро. Отшвырнув бесполезный пулемет, он кинулся в рукопашную. Теперь у него не было возможности выпустить когти, но особое чувство равновесия и контроль над собственным телом позволили скандинаву использовать силу инерции и прыгнуть на стену, затем, оттолкнувшись от нее, на потолок и, наконец, приземлиться позади отряда. Скинув мешающий шлем, киберхимера пустила в ход свои необычные волосы, опутала руки ближайшего солдата и выдрала из них пулемет. Раум поддерживал своего любовника огнем с тыла. Пехотинцы не знали, с чем им пришлось столкнуться, одни растерялись, а другие пытались действовать по привычному, отработанному сценарию. Еще секунда, и они оправились бы от шока, и тогда скандинаву было бы не сдобровать, несмотря на то, что стрелял он практически в упор и без промаха. Но Раум тоже отвлекал противников стрельбой. Вскоре патроны кончились и у него, и парню пришлось снова скрыться за углом. Солдаты ринулись к нему, но Раум не стал дожидаться, пока его возьмут тепленьким, и бросился кубарем под ноги ничего не подозревающим солдатам. Вскочив, киборг рванулся к скандинаву, утащил его за собой в лабораторию и ударил по кнопке сбоку от входа. Створки двери с легким шорохом сомкнулись. Вытащив из памяти нужный код, Раум заблокировал дверь и развернулся. И почти сразу же увидел Акера. Тот замер в центре зала, ярко освещенного чуть синеватой люминесценцией, между двумя клетками, в которых метались, хрипя и разбрасывая слюни, невиданные твари, черные и блестящие, как нефть, совершенно безволосые, нечто среднее между пантерой, огромной собакой и человеком, вставшим на четвереньки. Скандинав решительно двинулся к Акеру, тот быстро положил руки на замки клеток. Твари привстали на задние лапы, загребая воздух мускулистыми руками с длинными черным когтями. Скандинав не остановился, Акер быстро отомкнул оба замка и, развернувшись, кинулся на утек. Обе твари выскочили из клеток и, разинув огромные пасти, бросились на то, что видели перед собой. Скандинав разбежался, перепрыгнул необычных противников, налетел на Акера и, повалив на пол, вцепился руками в его подбородок и лоб, намереваясь одним рывком свернуть химере шею. Но тут вдруг черные лапы оттащили его прочь и швырнули об стену с такой силой, что даже стоявший чуть поодаль застекленный стеллаж зашатался и рухнул. Скандинав быстро вскочил на ноги, помотав головой, а собаки уже летели на него, хрипя и роняя вязкую слюну. «Скан!» — закричал Раум, протянув к любовнику руки. Киберхимера, подчиняясь инстинкту, отхватила порядочный кусок энергии у своего генератора и выставила перед собой ладони. Раум покачнулся, ощутив резко навалившуюся слабость, и осел на пол. Одновременно с этим в воздух взмыл целый рой стеклянных осколков и устремился к черным тварям. Раздался то ли собачий визг, то ли истошный человеческий крик, и оба существа рухнули, истыканные осколками, словно ножами. Они пытались приподняться, заливая пол кровью, но скандинав уже гнался за Акером. Тот подскочил к одной из дверей, разблокировал ее и с разбегу врезался в чью-то широкую грудь. Даже упал. «Сюрприз, дорогуша!» Томно протянул стоящий на пороге Блиссаргон и сразу же направил на Акера пулемет. Химера привстала и, страшно ощерившись, зашипела. «Я бы попросил без грубостей». Блиссаргон грациозно переступил порог, цокая толстыми каблуками. Акер чуть отполз, затравленно оглянувшись на приближающегося скандинава. Тот налетел, вцепился в его горло, но вдруг Раум, немного пришедший в себя, воскликнул. «Подожди, мы тогда донора не найдем. Куда ты дел донора?» — прорычал скандинав, вдавив пальцы сильнее в горло химеры. «Он внизу, у кукольника». Прохрипел Акер, хватая ртом воздух и вцепившись в белые руки скандинава когтями. Как быстро сознался, однако, недоверчиво покачал головой Блиссаргон. Скандинав сжал горло Акера сильнее, тот даже выгнулся дугой. «Я правду говорю, правду». Блиссаргон поджал жирно накрашенные бордовой помадой губы. Он определил по тончайшим нюансам интонации, что Акер и вправду не врет. «Отпусти-ка его, должен же кто-то указать нам дорогу. Ты сам должен прекрасно ее помнить», — прошипел Акер, потирая шею, когда скандинав разжал хватку. «Кукольник многое вложил тебе в голову. О чем он?» — пробормотал Раум, приблизившись на нетвердых ногах. «Неважно, лучше поблагодарите папочку за своевременную помощь и шагайте следом». «Хаэм, ты и вправду вовремя», — усмехнулся Раум. «Но где ты был до сих пор?» «Искал свою дорогу», — коротко ответил Блиссаргон. Через минуту он шагал по коридору, подталкивая Акера дулом пулемета. Скандинав и Раум прикрывали тылы. Появившемуся отряду пехоты Акер выкрикнул: «Не стреляйте, я веду их к божественной машине». Солдаты недоверчиво глянули на оружие в руках странного, ярко накрашенного типа с габаритами боевого киборга. «У нас заложник», — коротко сообщил один из пехотинцев по рации. «Попой чую, сейчас здесь будет полно шершней», — вздохнул Блиссаргон, продолжая пятиться к лифту и крепко держа перед собой Акера, который в самом крайнем случае мог бы послужить щитом. Пехотинцы медленно двигались следом, держа троих террористов на мушке. Лифт, конечно же, не работал. Наверняка его заблокировали координаторы. Блиссаргон перестроил левую руку в лазерную пушку и прорезал лучом аккуратную прямоугольную дыру в плотно сомкнутых створках. Затем глянул в кромешный мрак шахты. Судя по расположению тросов, кабина застряла где-то наверху. Раздался мерный топот пары десятков сапог. Блиссаргон быстро перестроил пушку обратно в руку и, сунув ее за пазуху, выудил небольшой пластиковый брикет, который швырнул в темноту. Далеко внизу коротко хлопнуло и зашипело, будто бы открыли гигантскую бутылку шампанского. Затем киборг подтолкнул к зияющей дыре скандинава и Раума. «Прыгайте, не бойтесь, вы поверите ему», — нервно рявкнул Экер, но Блиссаргон столкнул химеру в шахту и, схватив Раума и скандинава за руки, прыгнул следом. Через пару секунд наверху застрекотали выстрелы подоспевших шершней. Однако скоро они перестали стрелять, поняв, что тратить патроны попусту нецелесообразно, и направились к другому лифту, чтобы на нем спуститься вниз и догнать беглецов, или убедиться в том, что они предпочли разбиться насмерть, чем угодить в руки правосудия. «Твою мать!» — слышался лишь удаляющийся вопль Раума, летящего в кромешном мраке навстречу неизвестности. Глава 38. Пробила полночь. 330 год после пыльной войны плавно перетек в 331. На улице повсюду грохотали салюты, буйствовали неоны трехмерные голограммы. Люди хором скандировали «Кто вива машина, кто просто с Новым годом». Дом совета снаружи был подсвечен многочисленными прожекторами и походил на сказочный замок. Внутри же он местами напоминал растревоженный улей. Кукольник был прекрасно осведомлен о происходящем на нижних этажах. Он знал, что координаторы пытаются справиться самостоятельно, чтобы не вызвать гнева императора и божественной машины своей профнепригодностью, знал, что налетчики пока обыгрывают их, ведь он имел прямую связь не только с локальной сетью Дома Совета, но и с внешней, общегосударственной, и мог видеть глазами всех камер в стране. Когда-то канцлер империи обладал тем же уровнем доступа, но, будучи всего лишь несовершенным человеческим существом, не мог воспользоваться возможностями сети в полной мере. Вероятно, это защищало канцлера от возможного воздействия на него через сеть. У кукольника была своя защита, которую вряд ли мог сломать кто-либо из живущих ныне. Ко всему прочему, он обладал своей собственной независимой сетью, в которую доступа не было ни у кого и ни у чего в этом мире. Эта своеобразная сеть представляла собой единство всех его игрушек от наноробота и самого мелкого паучка до каждого полицая, корректировщика или автономного танка Арахнида. Кроме того, резервом этой сети являлись все, кого кукольник когда-либо исправил. Нарушая законы физики, древний стратегический андроид мог находиться одновременно во многих местах, глядя на мир чужими глазами и действуя чужими руками. Кукольник выжидал удобный момент для контратаки. В его бункер пробрались четверо, двое из них – его марионетки. И если Акер не вызывает опасений, то Блиссаргон представляет собой настоящую проблему. Выходя на просторный балкон, нависший над огромным залом, андроид несколько раз пытался выстроить линию поведения Блиссаргона, но тот упорно и очень эффективно сопротивлялся. Кукольник отдал распоряжение интеллектуальным системам регулирования микроклимата в своем бункере максимально снизить температуру, а сам занялся поисками еще троих налетчиков. Далеко внизу, у ног андроида и совершенно безразличного ко всему императора Вильяра, несколько сотен верных киборгов и высокопоставленных военных вскидывали правую руку, сложив пальцы в знаке «Виктория» и слаженно выкрикивали «Вива машина!». Ни один, даже самый расторопный и максимально вшитый координатор не мог проверять данные, поступающие с видеокамер, с такой скоростью, с какой это делал андроид. Он стоял по правую руку императора, чуть позади, совершенно неподвижный, громадный и величественный, одновременно находясь здесь и в десятках других мест Дома Совета. Он искал пехотинцев, которых не фиксировала сеть, и вместе с этим активизировал программы всех своих криокиборгов и корректировщиков. Шершнем, находившимся сейчас внизу, он через координаторов отдал распоряжение покинуть бункер. Ни к чему им видеть то, чего не следует. К тому же будут только путаться под ногами игрушек. Кукольник отметил, что несколько камер на подступах к залу совета вышли из строя. Какая топорная работа. Верный признак того, что у террористов слишком мало времени, чтобы воспользоваться каким-нибудь терминалом и запустить вирус, который остановит и зациклит запись. А может быть, все терминалы хорошо охраняются подоспевшими шершнями. Как бы то ни было, Враг уже практически за спиной. Сохраняя воистину машинное спокойствие, кукольник мягко отступил, уходя с балкона. Безвольный император, простая марионетка, бездумно последовал за ним, храня царственную осанку. Толпа киборгов под балконом все еще скандировала «Вива машина!», и от хора их голосов содрогались высокие стрельчатые окна со стеклами толщиной в полметра. Вопль резко оборвался, когда Раум по самую макушку вошел в целую гору какой-то необычной, упругой пены. Рядом плюхнулись Блиссаргон со Скандинавом. Никто не получил ни малейшего ушиба. Акер, отплевываясь, успел торопливо выкарабкаться из пены и попытался уползти по стене, но Блиссаргон ухватил его за лодыжку и стянул вниз. «Нет, дорогуша, сперва проводи нас к кукольнику. Его все равно здесь нет», — огрызнулся Акер, скаля двойной комплект клыков на каждой челюсти. «Он сейчас наверняка наверху, в зале торжеств, вместе с императором. Ты же сказал», — Раум схватил его за ворот. «Так вам нужен кукольник или донор?» — перебил его Акер. «Донор здесь, в бункере, а кукольник наверху». Блиссаргон снова проварил лазером удобную дыру, и четверка вывалилась, вся в клочьях пены, в обитый жестью узкий коридор с несколькими дверями. «Я полагаю, вы хотели найти донора», — сказал Блиссаргон своим соратникам, отряхиваясь. «А я хотел бы повидаться с кукольником, поболтать на темы разные». С этими словами он повертел головой по сторонам и, обнаружив еще один лифт, стремительно прошагал к нему. Створки послушно распахнулись. Координаторы не имели санкций доступа на территорию бункера божественной машины. «Не скучайте, папочка скоро», — произнес Блиссаргон и нажал кнопку. Створки двери сомкнулись, и лифт с огромной скоростью понес старого киборга вверх. Кукольник, чуть прихрамывая, шагал по залитому белым светом коридору, у стен которого вытянулся в струнку почетный караул из киборгов Альфа в тяжелой амуниции с портативными вакуумными пушками в руках. Каждый из них был на 90% машиной, подчинялся напрямую главе государства и мог быть по праву назван грозою всего живого. Повинуясь безмолвному приказу кукольника, император Велиар приподнял руку и произнес: «Все за мной». 8 альф развернулись и в ногу зашагали вслед за повелителем. Они прошли в обширный холл, обставленный со сдержанной элегантностью в стиле хай-тек. Холл имел прямой выход в зал совета, охраняемый двумя альфами. «Вы тоже со мной», — велел кукольник устами императора. В зале совета не было никого, кроме охранников на выходе с противоположной стороны. Итого, 12 киборгов альфа против троих жалких террористов-смертников. Кукольник не считал это перестраховкой. Главное, добраться до бункера и спрятать императора в специальный саркофаг. Двери с противоположной стороны зала совета оказались заблокированы. Один из альф шагнул вперед и выстрелил. Двери мгновенно испарились. На их месте образовался вакуум, который с громким хлопком заполнился окружающим воздухом. На секунду поднялся сильный ветер, но альфам он не был помехой. Их обмундирование позволяло произвольно увеличивать силу гравитации и не падать от удара даже очень сильной взрывной волны. Расторопно выстроившись вокруг императора и его главного советника коробочкой, киборги повертели головами по сторонам, пеленгуя нарушителей. Те заблаговременно скрылись. Тепловым зрением различимы всего двое. Прячутся за углом длинного коридора, расходящегося буквой Т, оба рукава которые упираются в небольшие застекленные площадки с лифтами. Посередине перекладины между площадками висит красиво выполненный из мрамора и оникса герб империи, черный квадрат с белым кругом в центре, в который вписана буква 5, к букве прикреплены две старинные рапиры. Альфы, согласно отработанной схеме, контролировали угол обзора в 45 градусов каждый, но все же те, кто находился по правому флангу, уделили своему сектору больше внимания, приготовившись оставить от загнанных в ловушку преступников горстку пепла. Еще пара шагов, и вот из-за угла в сторону лифта метнулись два человека в форме пехотинцев, приписанных к дому совета. Лжепехотинцы никак не помечались на координатной сетке киборгов, ни зелеными, ни красными силуэтами. Четверо альф одновременно выстрелили, но террористы кинулись на пол. Заряд пронесся над их головами, испарил двери и кабину лифта, оплавив даже толстенное бронированное стекло, через которое можно было любоваться городом во время поездки. Простой смертный не успел бы увернуться. На площадку сразу же ворвался ветер, смешавшись с раскаленным смерчем и в мгновение ока заполнив образовавшийся вакуум. Одного из террористов едва не отшвырнуло прямо в дыру, но он вдруг выпустил на одной руке киберкогти и вцепился ими в пол. Второй рукой он успел поймать своего напарника. Одновременно с оглушительным хлопком раздалось резкое шипение и характерное похрустывание льда. Из-за угла слева выскочил еще один пехотинец с кряпушкой в руках, в считанные секунды обезвредив несколько альф. Его появление застало их врасплох. Инфракрасное зрение не засекло тело, температура которого была практически нулевой. Оставшиеся альфы схватили императора и его советника и оттащили обоих назад, обратно в коридор, ведущий к залу совета, но кукольник отстранил их и, стянув перчатку, перестроил руку в огнемет. Черная громада ростом заметно более 2 метров, с приятным выражением бесстрастного белого лица развернулась к стрелявшему, но огнемет не полыхнул напалмом. Перед кукольником стоял выживший после встречи с корректировщиком Делит Либен, сжимая в руках кряпушку, которую позаимствовал, вероятнее всего, из арсенала своего повелителя. Бывшего повелителя. Глава 39. Кукольник не спешил стрелять из огнемета вышедшего из-под контроля раба. Создатель криокиборгов, как никто другой, знал, чем чреват резкий и критический перегрев для них и для окружающих в радиусе почти 150 метров. Зацепит взрывом императора, будет еще один взрыв. Конечно, не фатальный для самого кукольника, но вполне способный частично повредить его мозг, перегрев для которого весьма пагубен. Кроме того, очень сложно будет сохранить власть в случае гибели законного императора. Делейт, впрочем, тоже не успел выстрелить. Кукольник наотмашь ударил его по голове, а сам развернулся, прошагал к императору Велиару, совершенно непочтительно схватил его величество за шкирку и поволок к единственному уцелевшему лифту. Кряпушка от удара вылетела из рук свалившегося на пол дыла, к нему кинулось двое альф, но он успел подползти к пушке и схватить ее, сразу же превратив противников в ледяные статуи. Это не удержит их надолго. Простой человек погиб бы мгновенно, промерзнув насквозь, все клетки в его организме разрушились бы изнутри микроскопическими кристалликами льда, но обмундирование альф спасало от криопушек, и даже если погибали верхние слои кожи, это не лишало самых сильных киборгов империи боеспособности. На тех из них, что угодили под замораживающие заряды, корка льда уже с хрустом трескалась и отваливалась кусками, словно осколки стекла, поддаваясь действию страшной мускульной силы. Подскочив на ноги, Делит бросился на помощь Эру и двойнику Бихарда. Удалось прикрыть последнего, когда тот ловко проскользнул между двумя альфами и, налетев на императора со спины, ударил его по шее с 2 сторон своими титановыми когтями. По всей логике, венценосная голова должна была скатиться с гордо выпрямленной шеи. И Винфорос успел даже на секунду опьянеть от триумфа, наплевав на то, что в следующее мгновение должна прерваться и его собственная жизнь. Либо альфы, либо кукольник убьют его. Но на белоснежной и гладкой, как пластик, коже не осталось и царапинки. Когти же осыпались на пол. Император Велиар развернулся и ударил замершего в изумлении киборга под дых. Винфорос отлетел на несколько метров и врезался спиной в каменный герб империи. Сполз по стене и едва успел прикрыться руками от свалившихся на него рапир. Этого обезоружить и арестовать. Император указал на Делейта Либена, подчиняясь неслышному приказу кукольника. Не стрелять, это криокиборг. 4 оставшихся в строю альф были прекрасно осведомлены о последствиях попадания заряда вакуумной пушки в криокиборга, поэтому закинули свое оружие в специальные крепления на спине и ринулись к Делейту, который стоял плечом к плечу с Эром. В следующий момент обоих преступников скрутили. Кряпушка отлетела в угол. Тем временем Винфорос в последнем отчаянном рывке метнул в императора одну из рапир, но тот поймал оружие, медленно повернулся к упрямому врагу и пошел на него, раскручивая клинок уверенными, отточенными движениями. Вин торопливо поднялся, перехватив удобнее вторую рапиру. Предвосхитив рывок одного из альф, император остановил верного воина. «Я сам». Бросок его маленького юркого тела напоминал бросок кобры. Сходство усиливалось благодаря облегающему приталенному плащу из блестящей черной кожи. Вину пришлось парировать удары, не имея никакой возможности для контратаки. Киборг отступал, едва успевая подставлять лезвие под очередной сокрушительный удар. И откуда в таком тщедушном, почти подростковом тельце такая нечеловеческая сила? Белая кожа, стеклянно-блестящие глаза, неуязвимость, все так же, как у дыла. Значит, император такой же криокиборг. Очередная марионетка кукольника, несчастный неупокоенный мертвец, а вовсе не жестокий тиран-технофил и узурпатор. Очередной выпад императора заставил Вина неловко вывернуть руку, и его пальцы едва не оказались перерублены, спас лишь каркас обломанных киберкогтей, и все же рапиру удержать не удалось. Император Велиар размахнулся, но тут со стороны уцелевшего лифта послышался окрик: «Эй, покажи ему свое лицо, Бихард!» Кукольник на секунду отвлекся от контроля над своей марионеткой и развернулся. Из лифта выскочил Блиссаргон. Он увидел кукольника и пожал плечами. «Да, вот такой я непослушный мальчик». Старый киборг и андроид одновременно перестроили руки в огнеметы и выстрелили друг в друга. Блиссаргону удалось поднырнуть под струю напалма и проехать на спине по гладкому полу между ногами кукольника, длинный плащ которого мгновенно вспыхнул. Блиссаргона зацепило довольно ощутимо, опалило волосы, бровь над единственным глазом и ресницы, на лице вздулись волдыри. Но он сразу же вскочил на ноги и кинулся к замершим друг напротив друга Вину и императору Велиару. Кукольник, оставив тщетные попытки потушить плащ, скинул его и предстал всем взглядом таким, каким никому доселе не показывался. Скелет из прочнейших сплавов, частично прикрытый щитками из металла и пластика, а частично псевдоорганической кожей. Жуткое и завораживающее зрелище. Альфы, приготовившиеся стрелять в очередного, так внезапно появившегося врага, на секунду замерли, ослепленные невероятным видом своего божества. Этой секунды вполне хватило Блиссаргону, чтобы подскочить к Вину и сорвать с него шлем. Император дернулся всем телом, заморгал, пошатнулся. «Бихард!» – прошептал он почти беззвучно, качая головой из стороны в сторону, точно не мог поверить в то, что видел перед собой. «Поцелуй своего Кая, ты, Герда Переросток!» Блиссаргон подтолкнул Вина в лопатки, и тот обнял императора, ткнувшись в его пронзительно ледяные губы своими. Велиара затрясло, из носа потекла черная вязкая жидкость, и Вин отшатнулся, сплевывая такую же, попавшую на его губы изо рта криокиборга. Император рухнул на спину, потом согнулся и забился в судорогах, жалобно и страшно крича. Не выдержав, один из альф выхватил из-за спины вакуумную пушку и направил ее на врагов, неизвестно что сделавших с императором. Вдруг Велиар медленно поднял ладонь, и в воцарившейся тишине прозвучал его дрожащий, но все же властный и сильный голос. «Не стрелять! Я ваш император! Я приказываю вам! Я император! Я!» Подрагивая и судорожно хватая воздух губами, он пытался встать с пола. Повинуясь странному порыву, которому еще не придумал название, Вин кинулся вперед и помог Велиару. Тот вцепился в него, посмотрел в глаза отчаянным и диким взглядом. «Бихард, что со мной? Что случилось?» «Все позади», — сипло прошептал Вин и прижал императора к груди, словно маленького испуганного мальчика. В его глазах он видел любовь к тому, кого сам любил больше жизни. И, казалось, его глазами он тоже мог видеть своего Бихарда, никогда не принадлежавшего ему Бихарда. Бихарда, который принадлежал только маленькому испуганному мальчику, чье твердое, как камень, ледяное тело он держит сейчас в объятиях. «Я твой Бихард», — раздельно произнес Вин Форес. «Я всегда буду с тобой». В полной тишине раздался голос Блиссаргона. «Ребятки, папочки, вообще-то, Бобо, давайте закругляться с лирикой и завершим начатое. Что здесь происходит?» — рявкнул тот альфа, который все еще целился в преступников из пушки. «Долгая история», — отмахнулся Блиссаргон. «Нужно как можно скорее обезвредить кукольника». Он оглянулся, но андроида нигде не было видно. Воспользовавшись тем, что всеобщее внимание было отвлечено от него, тот уже давно скрылся на уцелевшем лифте. «Черт, наверняка здесь с минуты на минуту будет полно корректировщиков», — буркнул Делла и обратился к Велиару. «Ваше Величество, вам необходимо как можно скорее вернуть себе пароли от сети, тогда с кукольником можно справиться. Но, я...» Тем временем замороженные альфы сумели разломать лед. Амуниция пострадала и вряд ли годилась теперь на роль доспехов, но киборги готовы были снова воевать за императора. Они немало удивились картине, открывшейся их взору, но при этом сохранили хладнокровие и не атаковали лишь потому, что мгновенно сделали безошибочный вывод. Повелитель не взят в заложники. Только это спасло чужаков, вторгшихся на территорию Дома Совета, от смерти. Однако альфы не расслаблялись, ожидая директив и не обращая внимания на 80-процентное поражение искусственных кожных покровов и слизистых носоглотки. Поддерживаемый вином, император Велиар велел своим воинам: «Немедленно проводите меня к триединству». Альфы на миг растерялись. С одной стороны, они служили главе государства лично, с другой стороны, у них не было уверенности в том, что именно молодой император является главой государства, а не божественная машина, которой они негласно поклонялись. «Я ваш император, Твердо и спокойно заявил Велиар в воцарившейся тишине, и киборги наконец решились. «Что прикажете делать с этими?» — спросили они, указав на Делосером, которых все еще не отпустили, и на Блиссаргона с вином Форосом. Не причинять им никакого вреда. Император Велиар посмотрел на своего Бихарда, и в огромных черных глазах мелькнули неясные тени с трудом удерживаемых эмоций. Рука в элегантной черной перчатке дрогнула, будто боролась с желанием приподняться и погладить колючую щеку киборга. Отпустить их. Они несанкционированно проникли на территорию Дома Совета с явными преступными намерениями, убили и ранили многих ваших подданных. И отпустить их, спокойно повторил Велиар. Если с ними Бихард, то эти люди здесь для чего угодно, но только не для того, чтобы причинить ему вред. Да и Блиссаргон, несколько лет назад уже спасавший жизнь тогда еще совсем юному принцу Велиару, вряд ли имеет основания поступать сейчас противоположным образом. Бихард, я хочу, чтобы ты дождался меня здесь. С этими словами его величество развернулся и быстро зашагал обратно в зал совета. Там находился лифт, ведущий в зал с триединством, суперсервером, от которого зависела сеть империи и даже частично общемировая сеть, восстановленная 2 века назад. Альфы разделились. Трое шагнули к преступникам, странным образом помилованным императором, чтобы 2 под конвоем выпроводить из дома совета, а последнего караулить до возвращения их повелителя. Остальные окружили Велиара неприступной стеной, внутри которой он был в полной безопасности. И все же киборги Альфа, гроза всего живого, не могли соперничать в боеспособности с игрушками кукольника. Глава 40. Корректировщики вломились в коридор, ведущий к залу совета, прямо сквозь стену, и сразу же начали стрелять. Их было вдвое больше, чем Альф, но хватило бы и поры, чтобы расправиться с лучшими солдатами империи. Крупнокалиберные пули, которые были способны пробить оболочку криокиборгов, считавшихся неуязвимыми для любого другого оружия, разносили доспехи и прочные тела киборгов Альфа в клочья. Многие телохранители императора перед смертью успели подбить несколько роботов. Те частично обращались в пар, а частично сминались образовавшимся вакуумом. В узком коридоре начался самый настоящий огненный шторм. При поражении генератора корректировщики взрывались, опаляя соседних роботов и Альф. Императору Велиару грозила верная гибель, но один из телохранителей оттащил его в безопасное место. 2 корректировщика кинулись к ним, и киборг, вскинув вакуумную пушку, поймал в прицел одну из механических тварей с тем расчетом, чтобы от взрыва пострадала и вторая. Однако одна из машин применила обманный маневр, словно почуяв намерение противника, и кинулась в сторону за какую-то долю секунды до выстрела. Горящие обломки, кувыркаясь и сдирая покрытие со стен, полетели прямо на Велиара и его защитника. Но тут вдруг руку императора сжала крепкая ладонь вина Фороса и дернула назад и за угол. Не мешкая ни секунды, киборг беспардонно закинула в густейшее тело на плечо, точно мешок, и бегом помчался вперед, не оглядываясь на уцелевшего корректировщика и на Альф, самоотверженно преградивших тому дорогу. Велиар жмурился, изредка приоткрывая один глаз и снова закрывая его. Бешеное мелькание пола, стен, то тут, то там возникающих черных пятен корректировщиков вызывало головокружение. В глаза ударил яркий свет, заливающий зал совета. «Направо, направо!» — закричал император, неуклюже размахивая руками. Винс ориентировался мгновенно и резко изменил траекторию движения, оттолкнувшись ногой от огромного прямоугольного стола, стоявшего в центре помещения. Велиар отчетливо увидел стремительно приближающегося черного робота. Тот выставил перед собой лапы пулеметы. Винфора скинулся в сторону, и следом за ним по стене пополз пунктир, выбитый пулями корректировщика. Император снова зажмурился, когда на него посыпались мраморная крошка и бетонная пыль. «Дверь за креслом!» — крикнул он, молясь, чтобы киборг его услышал. Вин развернулся и, совсем небережно кинув его величество на пол, юркнул под тяжелый стол, затащив туда же Велиара буквально за шкирку. Оба торопливо поползли на четвереньках в сторону кресла с высокой спинкой во главе стола. За ним виднелась автоматическая дверь без признаков ручки или замка, и Вин безошибочно догадался, что именно эту дверь имеет в виду его величество. Корректировщик попытался согнуть ноги, но в таком положении массивному роботу было очень неудобно стрелять. Смышленая машина вскочила прямо на стол и пошла по нему, опустив лапы пулемета и оставляя в столешнице дорожку из огромных дыр, обугленных по краям и ощетинившихся острыми щипами. Велиар полз вперед так быстро, как мог, огненный шквал дышал в спину. Император совершенно не задумывался о том, что будет, когда он выберется из-под стола. Об этом подумал Вин. Поэтому он выскочил чуть раньше, сбоку, схватил ближайшие кресла, довольно тяжелые даже для киборга, и запустил им в корректировщика. Робот переступил с лапы на лапу, перестав стрелять на какое-то мгновение. Этого времени вполне хватило Велиару, чтобы встать во весь рост перед дверью. Чувствительные датчики мгновенно считали биометрические параметры, но почему-то не спешили открываться. Черт, наверняка кукольник перепрограммировал двери. С досадой воскликнул Велиар. Посторонись. С этими словами Вин запустил очередным, уже четвертым по счету креслом не в корректировщика, а в плотно сомкнутые створки. Во все стороны прыснули осколки толстого матового стекла. Путь был свободен. Все гениально и просто, осклабился Вин. Взгляду императора и киборга предстала кабина лифта, загроможденная массивным роскошным креслом и засыпанная осколками. Вин втолкнул Велиара внутрь, запрыгнул сам, выставив перед собой пулемет, снятый с трупа пехотинца еще в зале переноса, и приготовился стрелять приближающемуся корректировщику в голову.